смена мании болезни. Может быть, вас смущает это термин ненормальный, а он должен вас смущать. Скажите, нормально ли в 42 года иметь инфаркт миокарда? Конечно, ненормально. Почему возникает слово ненормально? Есть нормы, заложенные природой, не человеком, а природой. И если человек нарушает эти нормы природы, тогда у него возникает ненормальное явление. А ненормально действительно и в 37 лет умирает, и в молодом возрасте имеет инфаркт миокарда, природа это не заложено. Я вам сказал, заложено 125-140 лет, живи себе сколько надо. Но поскольку мы нарушаем все законы этой природы, возникают вот эти ненормальные болезни. Что это за болезнь? Это большие психосоматические расстройства. Большие психосоматические расстройства. К ним относятся ишемическая болезнь сердца, ИБС, инфаркт миокарда. К ним относятся ЯБЖ, ЯБ-12ПК. Ядерная болезнь желудка, ядерная болезнь 12 верхней кишки. Конечно же, сюда относятся РА, ревматоидный артрит, БА, бронхиальная астма. Сюда относятся ГБ, гипертоническая болезнь. Сюда относится ЭСТ. Кто догадался? Правильно. Сахарный диабет. Сюда относятся все различные кожные заболевания. Кожные заболевания. Нейродермит, псориаз и другие кожные заболевания. Сюда относятся нарушения щитовидной железы. Нарушения щитовидной железы. Ковиты. По сути дела, весь спектр. В психосоматике у нас существует два подхода. Есть психосоматическая медицина, классический ее вариант опирается на психоанализ. И это целое как бы направление медицины. И есть то, что мы пропагандируем, так называемый психосоматический подход к заболеванию. Он учитывает множество социально-психологических факторов, которые входят в этиопатогенез заболевания. Да? Подход означает, гриппом человек болеет, вы думаете, это не психосоматика? Конечно, психосоматика. Я, может быть, давал пример. Зашел, вернее, понервничал 1 апреля, да? Поехал как дурак в метро. А, как назло 1 апреля, ну 1 апреля это для дураков. Сунулся в карман, у меня нет жетончика. 1 апреля стоят очереди на Пионерской, или просто по километру. И там, где должны выдавать жетончики, не работает касса. А выдают там, где карточки какие-то дают и прочее. Я так разнервничал, опаздываю, наверное, к вам на лекцию. Не помню, 1 числа кого что. Нервничаю, говорю, ну как же так, вы же должны продавать жетончики. Мне не нужно стоять 10 километров за одним жетончиком. Активно проявляюсь. Разным людям пристают, когда жетончик, ноль эмоций вообще. Никто зажал, вот я в очередь стоял, и тебе сразу говорят, какой ты хитрый вообще. Вот людей были такие, я говорю, я опаздываю, мне нужен жетончик. Продай за 10 рублей жетончик, что тебе жалко? Нет, я в очередь отставил, и тебя отставил. В общем, люди добрые у нас вокруг. Я немножко понервничал, опаздываю, естественно. Наконец появилась женщина, купил я эти жетончики. Еду в троллейбус, вернее, в вагончике, на меня дует какой-то ветерок. Подул ветерок, я выхожу из метро, у меня есть признаки, я их хорошо знаю, конечно. Развивается ОРЗ, то есть простудился. А почему я простудился? Потому что перенервничал. Астенизировался организм, и легкий ветерок меня прогул, и я тут же почувствовал, что температура начинает расти и сбавить. Могу сбавить, но я уже должен. Вот пример. Это означает, что любую болезнь мы можем рассматривать с точки зрения участия социально-психологических факторов в развитии этого пациента. Вот это называется подход. Следующий. Сюда же вот. Неврозы. Ой, малый психосоматический расстройство, пардон. Малый психосоматический расстройство. Называется соматоформные вегетативные дисфункции. Соматоформная вегетативная дисфункция. Старый терминология это называлось органные неврозы. Соматоформные вегетативные дисфункции. Просто на глазах умеете. Выйдите отсюда и начнете сыпать такими умными терминами. Вот,